Глава 32. В квартире, взятого в разработку объекта, ничего подозрительного найдено не было. Вообще ничего. Квартира была стерильна, как запаянный в пленку одноразовый шприц, что было нормально для проживавшего в ней бизнесмена Сашка. При ограблении объект не использовал приемы рукопашного боя. Отбивался абы как, трусил, позволял себя бить, что соответствовало образу мирного бизнесмена. Во время пыток в гараже орал благим матом, плакал, молил о пощаде и даже обмочил штаны, что и должен был делать среднестатистический Сашок. Слежка за объектом ничего не дала. Объект вел типичную жизнь на радостях запившего бизнесмена. То есть объект совершенно соответствовал своему образу. Образу бизнесмена Сашка. Но бизнесмена Сашка в природе не существовало. В принципе, не существовало. Был Александр Тимофеевич Зипунов, до ныне здравствующий слесарь-сантехник ЖЭО номер 3 города Подозерска, 7 месяцев назад потерявший паспорт, что подтвердил запрос, отправленный по месту выдачи данного удостоверения личности. Интересно получается. По документам бизнесмена Сашка нет, а на самом деле он каждый день с приятелями водку жрет. Конечно, поддельный паспорт еще ничего не доказывает. Мало ли бизнесмены в стране имеют поддельные паспорта. Теперь модно иметь несколько паспортов. Но если бы только паспорт. Ведь кроме него было еще 2 покушения, из которых лоховатый на вид объект вышел целым и невредимым, а нападающая сторона не вышла. Но самое интересное не это. Самое интересное, что беспаспортный бизнесмен Сашок объявился в городе примерно в то время, когда стали погибать знакомые Будницкого. И что бизнесмен Сашок, точно так же, как до него Будницкий, пришел к чучелу, отчего стерильно пустая квартира внушает подозрение большее, чем если бы там обнаружили ведро симпатических чернил. Нет, не прост тот Сашок. Может, конечно, и прост, но лучше считать, что не прост. Потому что был Будницкий, был тот, сиганувший из больничной палаты неизвестный, и, по идее, должен был быть кто-то еще. Кто-то, пришедший доделать их дело. Не исключено, что это он, бизнесмен Сашок. Хотя бы потому, что за последние 2 месяца никто подозрительный возле чучела не объявлялся. Никто, кроме него, бизнесмена Сашка. И по всему выходит... Капкан захлопнулся. Рядовой телохранитель периферийного руководителя заштатного региона, сам того не понимая и сам того не желая, вычислил, пожалуй, самую секретную спецслужбу страны. Вычислил контору. Поймал в расставленную на мелких интриганов ловушку крупную дичь. Самую крупную дичь. Вначале резидента, а теперь посланного на его поиски ревизора. Поймал по-глупому, незаслуженно, но поймал.